Сойер. Где-то за окном занимается смутный серый рассвет, когда Хейл открывает глаза. Ты уже не спишь? Угу. Еще сюда бы лучше подошло. Не уверен, спал ли я вообще. Большую часть времени я смотрел на нее в темноте. Мне не нужен свет, чтобы видеть крошечные веснушки возле ее висков или пятнышко размером с пенсовую монету на подбородке. Чуть более шершавая, чем вся остальная кожа. Выглядит так, словно много лет назад она упала с велосипеда или со скейтборда, прислоненного к стене. Да, ставлю на скейтборд. Поспи еще немного. Она очень мило что-то бурчит, поворачивается ко мне и прижимается к руке. Я зарываюсь носом в ее локоны и чувствую на груди ее спокойное дыхание. Но она больше не засыпает, а водит пальцами по моему предплечью так нежно, что кажется, будто у татуировки в виде птицы появились реальные крылья и перья. «Почему ты не спишь? Это из-за вчерашнего вечера? Мне правда было очень хорошо, Сойер, пусть я и не... Ну...» Я выдыхаю и прижимаю ее к себе. «Может, у меня и не самое большое эго в городе, но дело не только в том, чтобы довести девушку до оргазма. Не обязательно ведь каждый раз его получать, правда?» «Нет?» Это нотки веселья у нее в голосе. Я остаюсь серьезен. Она закрывается. Она постоянно так делает. «Точно нет. Я просто хочу, чтобы тебе было приятно». «Так и есть. Очень. Но тогда о чем ты думаешь?» Ее волосы щекочут мне подбородок. «Как тебе это объяснить, Хейл? Это ведь твоя кровать, да? Твоя комната, ваш дом. Так почему у меня такое ощущение, что ты можешь исчезнуть, если я закрою глаза?» У нее перехватывает дыхание. Она с легкостью могла бы преуменьшить мое впечатление. Ее комната представляет собой набор вещей, которые говорят о страсти к путешествиям. Множество фотоальбомов на полках, на стенах фотографий гор, долин, пустынь, островов и исторических зданий. Все тут кричит: «Я не хочу здесь находиться». Но это не то, что я чувствую. Тут что-то другое. Вероятно, это то самое «чересчур», к которому мне нельзя прикасаться. Лучше бы я вообще не спрашивал. «Тебе знакомо ощущение?» — спрашивает она тихо, осторожно, словно каждое слово — шаг в неизвестное. «Когда что-то держит тебя в плену и определяет всю жизнь?» «Да, хорошо знакомо». И опять говорю, не подумав. Возможно, не в том смысле, какой ты имеешь в виду, но частично, наверное, да. Хейл беззвучно смеется. «Это не игра в неловкости, тебе не обязательно побеждать». А потом, после долгой тревожной паузы, добавляет: «Расскажешь мне?» «Это далеко не захватывающая история, и я ею не горжусь. У моих родителей есть грандиозная мечта о собственных отелях, и она включает в себя пункт о том, что я ее подхвачу, чтобы не получилось, что они зря потратили свою жизнь, генерируя успех». «А у тебя другие планы?» «Это не вопрос». Ее пальцы нашептывают что-то моему предплечью. «Я никогда этого не хотел. И мы жили тихо, мирно, пока я считал, что однажды они с этим смирятся, в то время как они не сомневались, что я однажды одумаюсь. Зоя всегда была моей надеждой. Она горит этой грандиозной идеей. В 9 лет смастерила сотню визитных карточек. Грейс Зои Элизабет Ричардсон, генеральный директор отеля Ричардсон. Но наши родители никогда не дадут ей такой шанс. Она поняла это значительно раньше меня. А потом...» «А потом?» — повторяет Хейл, потому что мне не хватает слов. «Ну как объяснить другому то, чего сам не понял даже несколько лет спустя? Чего не хочешь понимать, потому что пока ты этого не осознал, оно еще не ушло безвозвратно. Одного друга я потерял навсегда, а другого — на очень долгое время. И тогда я начал все с чистого листа и объявил родителям, что никогда не буду жить той жизнью, какой они от меня ожидают». «И они это не приняли?» «Им пришлось. Но оба глубоко во мне разочаровались и до сих пор разочарованы». Ее непонимание успокаивает, как и отсутствие вопроса, что такого плохого в подобном наследстве. У меня не нашлось бы на него ответа, кроме уверенности в том, что я просто не могу это сделать. Есть задачи, с которыми мало справляться хорошо. Нужно быть совершенством, нужно желать чего-то особенного, стремиться добраться до верхней ступени. В этом пункте я потерпел достаточно неудач, чтобы знать, докуда никогда не доберусь. Очень хорошо, Сони, правда. Но этого не хватит для чего-то большего. «Это твоя жизнь», — негромко произносит Хейл. «С терпимостью у твоих родителей слабовато, да?» «У матери», — поправляю ее я. «Раньше она была другой, решительной и требовательной, да, но не такой беспощадной. Думаю, это я виноват в том, что она так ожесточилась. Она бы не обошлась так ужасно с той официанткой на приеме и, уверен, поступила так только из-за того, что там находился я. Одно мое присутствие делает ее безжалостной. Возможно, потому что со мной все просьбы оказались бессмысленны. Естественно, ее изменил не только я, но... я внес в это весомый вклад. Тишина, прикосновение прохладных пальцев к моей ладони. Наконец, Хейл качает головой. «Нет, не внушай себе такие вещи. Это не твоя вина. Ты же просто принял решение и имеешь на это, черт возьми, полное право». Я чувствую, как ее сердце начинает биться сильнее. Возможно, проблема не в том, что я сказал, а как. Я даже не могу вспомнить всех подробностей. Это был ожидаемый спор, и я помню, что моя, как мне казалось, победа заключалась в том, что я проорал маме в лицо, что мне и дерьма мышиного не нужно из их бизнеса, и что если они посмеют отойти от дел и завещают мне какие-то доли, то я продам все, чтобы спустить эти деньги до последнего пенни на выпивку, травку и женщин. Боюсь, это даже не самое плохое, но остальная часть в голове не сохранилась. Хейл втягивает в себя воздух сквозь зубы. «А исправить это никак нельзя? При помощи разговора?» Я рычу вместо того, чтобы ей ответить. «Поговорим об этом, когда наш сын повзрослеет», — любит повторять мама. Обращаясь к отцу, не ко мне. Повзрослеть — это ее синоним к сдаться. Седрик считает, мне следовало бы на некоторое время уехать из города, поучиться пару семестров за границей или типа того. Он полагает, что расстояние улаживает такие моменты, но... «Но у тебя был уж Торте Беккера». «Что тут скажешь? Уж Торте Беккера был единственным, что у меня осталось». «Тебе довольно рано пришлось повзрослеть». Я смеюсь. Серьезно? А я всегда говорю, что этот пап не дает мне повзрослеть. Хейл ненадолго задумывается над моими словами, а затем совершенно неожиданно спрашивает. «Кстати, что написано в твоем водительском удостоверении?» А что там должно быть написано? Что я умею водить машину?» Я тяну время и сам это понимаю. Понимал же, что рано или поздно она задаст подобный вопрос. «Твои родители не из тех, кто назовет первенца Сойером. Это слишком по-американски. Итак, что там написано?» Разбирается в людях. Именно этого я от нее и ожидал. «О, боже. Там написано «Себастьян Александр Уиллард Ричардсон». Уиллард, разумеется, был моим дедом. Папа жутко разозлил маму, когда сократил мое имя до Сонни. А теперь ты получаешь официальное и единовременное разрешение надо мной посмеяться. Нужна ли ей информация о том, что до сих пор всех, кто использовал знания моего имени против меня, я украшал разбитым носом? Себастьян. А мне даже нравится. А мне нет. Правда, нет. Даже когда ты это так произносишь. Хотя, может, и да. Немножко. Хейл смеется, потягивается и задевает попкой мои бедра. Уверена, она собиралась еще что-то сказать, но теперь, заметив то, что я очень остро замечал все это время, передумывает и придвигается ближе. «Что-то здесь тебе точно нравится». «А чего ты ожидала, когда лежала тут такая у меня в руках?» Спрашиваю я ее на ушко. Она сильнее сжимает мои руки вокруг своего тела. «Какая?» «Такая, голая, и так пахнет сном и теплом и любовью». «Не бойся», — шепчет она и так льнет ко мне, что я вообще забываю, что такое страх. «Я выбираю Сойера».